Глава вторая. Тебе поможет только Вебер. Артский, твоему брату нужно срочно делать операцию, либо ты найдешь деньги, либо каким-то чудом уговоришь Вебера тебе помочь. Не смотри на меня так, ты сам прекрасно наслышан о его сложном характере. Немец сам себе на уме. Он талант, соответственно, может себе позволить. Стоя возле больницы, там, куда привозят новых больных, чиркнул зажигалкой и яростно прикурил сигарету. Пнул большой железной мусорной ногой. Да. Я только что запорол все дело и последнюю надежду Тимура на выздоровление. У меня и раньше-то не было шансов уговорить этого крутого хирурга помочь нам бесплатно или хотя бы в долг. Кредит мне по возрасту не дадут, да и не подо что его брать. А теперь, когда я испортил ему выходной и сорвал осмотр в кабинете ультразвука и подавно. Как говорил Станислав Маркович, дежурный хирург нашей больницы Вебер сам себе на уме. Молодой доктор, мечта каждой женщины в нашем городе. Он купается во внимании и поклонении к собственной персоне. От платных клиентов отбоя нет, съезжаются со всей страны. К нему днем с огнем не попасть, даже если спать у его кабинета. А мне сегодня вдруг так повезло. Нарваться на него в коридоре и даже помочь немного. Хотел усилить впечатление, принести кофе, коврику его ног расстелить, все что угодно. Поэтому и врезал долговязому, когда тот кинулся за Вебером. И, кажется, не рассчитал. Видимо, слишком сильно ударил и все завалил. Еще не хватало, если пациент, которого Вебер срочно и бесплатно забрал в операционную, на меня, или еще хуже, на него самого подаст в суд. «Арский, прекрати портить больничное имущество». Рядом со мной материализовалась старшая медсестра, Александра. Блондинка с длинными прямыми волосами, вечно убранными в хвост. Сегодня из-под ее больничного белого халата торчали ярко-красные штаны, над которыми за ее спиной успели посмеяться все работники отделения. Лично я в них не увидел ничего смешного. У Саши прекрасная фигура, и штаны это отлично подчеркивают. По крайней мере, это моя мужская точка зрения. Я не порчу. Лучше прикурить дай. Поднес зажигалку к ее сигарете и чиркнул пару раз. Затянувшись, девушка изнеможенно произнесла. Господи, каждый раз выдыхаю, когда прикуриваю. Почти как после бурного секса. Вот какая у нас работа. Один сплошной секс, и мы всегда снизу. Рассмеялась на собственное колкое замечание она. «Это ты, что ли, пациента нокаутировал? Вебер пришлось прямо в выходной оперировать». «Я», — признался, опустив голову. «Мне было стыдно не перед ней. Я ненавидел себя за свой провал. Это все улица, на которой я жил со своих 11, пока мать ширялась и искала мне новых отцов». Так она утверждала. «Я почти не бывал дома, вечно скитался по подвалам, вокзалам и коморкам, в которые меня пускали сердобольные работодатели». И «я не хотел так сильно бить». «Что?» — вдруг рассмеялась Александра своим прокуренным голосом. «Думаешь, это ты его к коновалам отправил?» «Дурачок. Тебе бы книжки почитать. С желудком у него проблемы. Ну, Вебер разберется, что у него конкретно, но слухи разные бросали. Однако это точно не твой хук его свалил, так что успокойся, он таким уже пришел. Сейчас Вебер его заштопает и домой отправит. Ты же знаешь, у нашего немца руки золотые. Слышишь, Арский? Золотые руки». «Да, слышу, слышу». «Раз слышишь, чего грустный такой? Что, у брата ухудшение?» «Нет, там все стабильно». Я запорол разговор с Вебером. «А-а-а», — протянула Саша, спрятав правую руку в левую подмышку. «На дворе сейчас начало осени. Днем был сильный дождь, так что не особо без куртки на улице постоишь. Но бежать за ней до кабинета тоже лень. Работа у нас такая. Выдался шанс выскочить, беги курить хоть колышом, пока не попросили о чем-нибудь». «А тебе он зачем? Из-за Тимурки твоего?» «Да». Я затушил сигарету в урне, но уходить не собирался. Как будто хотел, чтобы со мной хоть кто-то поговорил. «Это тебя наш Маркович надоумил?» «Правда, дело говорит. Только бестолковое. До Вебера не достучаться. Молодой, красивый, талантливый. Паразит. И недоступный. Никогда лишний раз не поздоровается и спасибо не скажет. Хоть целый день волчком вокруг него вися. Все они такие, эти звезды. А ты, Арский, глаза его видел? А его губы? Потрясный мужик». «Я не могу судить, я же не женщина». «Вот поэтому и толку от тебя ноль, Арский. Был бы бабой, прыгнул бы к нему в постель на одну ночку и получил бы все, что хотел. Только, конечно, надо быть непростой бабой. Нашим пока ни одной не удалось. Только мечтают и выдумывают, да... А дети от него были бы такими красивыми. Если в папку... Он мне молодого Брэда Питта напоминает. Такой же потрясный. Откровенно говоря, мне плевать, на кого похож Вебер. Пнув еще раз мусорник, я ни слова не сказав, ушел обратно работать. Стало еще хуже, чем было. Какая разница, как выглядит тот, кто уже никогда не станет надеждой на спасение моего брата? Самое отвратительное то, что других вариантов у меня нет, только не в нашем городе. Я парень с низов, мне в моей 19 было трудно устроиться даже сюда. Взяли из жалости на пару недель, потому удостоверились, что я готов пахать как раб, и оставили. И это мой предел». О высшем образовании, как мои бывшие одноклассники, могу даже и не помышлять. Оценки в последних классах у меня были совсем плохие. Когда тебе негде спать и нечего жрать, ты не способен думать об учебе. Худо-бедно школу я закончил. Сейчас бы в вуз поступить, но у меня другие заботы. Мой братишка несколько дней назад попал сюда со страшным диагнозом. Матери параллельно. Укололась и спать. Она даже не в курсе, что Тимурка здесь. Всем все равно. На кого похож Вебер? На здоровенного, уверенного немца похож Вебер. Стальные серые глаза, как специально на радость девчонкам, подчеркнутые черными ресницами. Квадратные скулы, ленивая небритость, крупные ярко выраженные губы, которые он так презрительно скривил, когда я предложил принести ему кофе. Об одних его губах женщины целые легенды складывают, мечтая о том, как получить от них чувственный поцелуй. Тело как у бога, рост модели и... прическа еще эта, как у плейбоя. Современная, черные волосы торчком стоят, виски коротко стрижены, все по последнему слову современного мира. Зуб даю, его парикмахер за один час берет столько же, сколько я за месяц зарабатываю. Ах, нет, прошу прощения, дорогие судьи, он посещает барбершоп. Повезло кому-то родиться в нормальной семье, получить высшее образование, а потом зачем-то переехать из успешной Европы к нам, в Россию. Что он здесь забыл, такой распрекрасный? Лука, тащи сюда свой тощий зад, пациентку в сортир надо отвезти, где ты там шляешься? Усадив бабушку, которую привезли к нам с час назад с жалобами на боли в груди, в кресло направился до конца по коридору, а потом направо. Делая свою ежедневную работу, все прикидывал, можно ли еще как-то все наладить. Саша сказала, что это не я того парня уложил. В смысле, не из-за меня он попал на разделочный стол, как наши любят шутить. Говорят, хирурги просто мясо очень любят, поэтому стали чаще кромсать, а пациенты потом нередко чего-то недосчитываются. У кого печень пропадет, у кого почка, кому как повезет, под настроение к мясникам попасть. Шутки шутками, но один из этих мясников мне сейчас очень нужен, и я даже представить себе не могу, как к нему подступиться. Был бы я девушкой...